Герцог Анри де Кастри, годы жизни 1805-1882, французский писатель и историк, практически неизвестный отечественному читателю. Кроме данного романа, на русском языке была опубликована лишь одна его книга «Ислам и христианство в эпоху завоевания и владычества арабов». В настоящем романе представлена история жизни Жанны Антуанетты Пуассон, маркизы де Помпадур, незаурядной женщины, фаворитки короля Людовика XV, в течение 20 лет оказывавшей огромное влияние на политическую и общественную жизнь Франции. «Любви прекрасная богиня! О, как судьбою я польщен! Я Помпадур вославлю имя среди лучших Франции имен». Вольтер. Мадригал госпоже де Помпадур, угостивший его токайским, которое ей прислал Людовик XV. Предисловие. Поскольку я специализируюсь на периоде 1750-1850 годов, логично заниматься биографиями, вписывающимися в эту эпоху. Мне уже довелось говорить о Мирабо, Бомарше, Людовике XVIII, Кадудале, Луи Филиппе, Лафайете, госпоже Рекамье, госпоже Дюбари, Шатобриане, маршале де Кастри. Совершенно естественно, что я увлекся биографией женщины, на долю которой в ту эпоху выпала самая необычная судьба. Около 20 лет быть настоящей королевой Франции. Я говорю о Жанне Антуанетте Пуассон, маркизе де Помпадур. Она была очень умной женщиной, сумевшей удержаться в непростом положении. Любовница короля, не отличавшегося постоянством, она чрезвычайно ловко перешла от любви к дружбе, став в некотором роде поставщицей наслаждений, которых больше не дарила сама. Перейдя от роли госпожи де Монтеспан к роли госпожи де Ментенон, она довольно успешно занималась политикой, изменяя ход истории. Примечание. Франсуаза Атенаида де Рошешуар, маркиза де Монтеспан, годы жизни 1641-1707, фаворитка Людовика XIV, имевшая от него 8 детей, признанных королем. Франсуаза де Бенье, маркиза де Ментенон, годы жизни 1660-1715, была гувернанткой детей Людовика XIV, прижитых им от госпожи де Монтеспан, а после смерти его жены сочеталась с ним тайным браком. Конец примечания. Ее удивительная жизнь протекала на подмостках первого двора Европы во время одного из самых ярких его расцветов. Дворцовые интриги переплетались с политическими кознями вокруг красивейшей и умнейшей женщины, сумевшей расстраивать их все и неповторимым образом способствовать процветанию искусств. Вот почему вслед за многими другими историками я поддался искушению проследить за ходом этой во всех отношениях исключительной жизни. Однако для того, чтобы понять судьбу госпожи де Помпадур, необходимо хорошо знать короля, любовницей, подругой и советчицей которого она была. Поэтому ее выходу на сцену предшествует длинная глава, посвященная Людовику XV и его личной жизни до того самого момента, как в нашем рассказе появится госпожа де Помпадур.